Зачем искать на все ответ, ведь на любовь ответа нет. А я кричу кому-то вслед, кричу, что я не понял. А на снегу печальный след, она не улыбнется, нет. Она не повернется, нет, свой сохранит авторитет, чего бы он ни стоил. Постой, кричу я, погоди, постой, кричу, не уходи. Крик рвется из моей груди, как будто он последний. Любовь осталась позади, а впереди не уходи. И как шиши из черных дыр кругом торчат соседи. А я, ей-богу, не пойму, за что, зачем и почему. Ведь не нужна так никому, как мне ее улыбка. Земля уходит из-под ног, я не сумел, я не сберег. Она ушла, видит Бог, что это все.